Глава 49. Герман. На кой они сюда приехали? Опять дали себя прогнуть. Герман сам себя материл, что согласился на увещевание матери. Надо было остаться дома. Уж он нашел бы, как встретить Новый год, а не сидеть рядом с этим уродом. Никого и никогда Герман ненавидел так сильно, как своего тестя. С самого первого дня знакомства не взлюбил его на уровне инстинктов. Герману даже запах прокурора был отвратителен. Климов выбешивал своим пренебрежительным высокомерным отношением ко всем вокруг. Не только к Алисе, но и к самому Герману тоже. Литвинов хорошо запомнил презрительное «иди погуляй», когда они с Алисой собирались в Сочи. Литвинов не выносил барскую манеру тестя, его привычку унижать всех вокруг. Герман и так наступил на себя, женившись на его дочке. Ну а после того, как Климов избивал Алису, это все отец с его наполеоновскими планами, сам бы Герман никогда бы. Алиса горько всхлипнула. Она сидела на кровати, подтянув к груди ноги, и молчала. Герман попытался было ее расшевелить, но она лишь помотала головой. Лучше бы на него наорала, как на меня в ресторане. Литвинов уселся рядом с женой и чуть толкнул ее своим плечом. «Ты же умеешь!» — удивила бы старика. Алиса даже не улыбнулась. «Он бы меня там же и придушил», — тихо произнесла Алиса. «Папа болезненно самолюбив. Он очень остро принимает на свой счет любую критику, но... Спасибо, правда, ты снова за меня заступился, я не ожидала». И подняла на него свои глаза, полные слез. Два голубых океана. Не слишком отдавая себе отчета, Герман осторожно погладил Алису по голове. «Но я же обещал, что он тебя не тронет». С легким самодовольством в голосе произнес он. «Никогда меня с ним не сравнивай, хорошо?» «Ты не забыл?» — удивилась она. «Забудешь такое». Он откинул голову на подушку. Слезать с кровати, на которой сидела Алиса, не хотелось. От нее приятно пахло, да и вообще. Не будь она такой дерганой и обидчивой, может, у них что-то и получилось. Почему не попробовать? Упертая, как олень. Что? Не поняла Алиса, но Герман лишь махнул рукой. Он не очень понимал, что делать и как выходить из сложившейся ситуации. Лучшим вариантом было собрать вещи и свалить обратно домой. Отмечать Новый год с этим психопатом. В дверь осторожно постучали. Герман заметил, как напряглась Алиса, но все же пошел открывать. На пороге стояли родители. Разговор получился неприятным. «Я не буду извиняться, пап», — категорично заявил Герман. «Я ему пацан, что ли? Не нравится, мы сейчас вообще уедем». «Это ты ведешь себя как ребенок?» Мать, стоявшая рядом, на этот раз явно была не на его стороне. «Ну такой он человек, тяжелый, очень. Давайте спокойно встретим завтра Новый год. Помиритесь, мы же одна семья». «Алиса», — отец обратился к жене, — «твой папа просит тебя спуститься к нему». «Нет», — воскликнул Герман еще до того, как Алиса что-то ответила. «Не пойдет она к нему. Чтобы он там ее добил, пусть успокоится сначала и сам извинится». Родители смотрели на Германа, как на умалишенного. «Папа никогда ни перед кем не извиняется», — устало проговорила Алиса. «Я поговорю с ним, но завтра. Я правда плохо себя чувствую, пожалуйста». На этом и договорились. Едва они остались вдвоем, Алиса попросила его уйти. «Куда?» — не понял Герман. «Куда хочешь. В гардеробной спи или в джакузи?» Тихо, но твердо предложила она. По ее тону Герман как-то сразу понял, что спорить бесполезно, и все же попробовал. «Приставать не буду, не волнуйся, но кто знает, что твоему бате в голову ударит». «Изнутри запрусь», — парировала Алиса и встала перед кроватью, воинственно скрестив руки на груди. Она и правда заметно постройнела. Появились приятные изгибы, и Герман подумал о том, что был бы не прочь посмотреть на Алису без одежды. «Не буду я спать на полу», — запоздало ответил он, лишь когда поймал возмущенный взгляд жены. Кажется, она занервничала, правильно поняв, почему он так долго на нее пялился. «Здесь куча спален. Скажу, что ты храпишь. Ладно, ладно, я храплю, я». В особняке было, на удивление, тихо. Вниз, где еще горел свет, Герман спускаться не стал. Нашел свободную комнату и завалился спать. Все-таки он очень устал. Утром он безбожно проспал. Встал лишь, когда все уже позавтракали. Алисы в гостиной не было. «Где она?» — спросил он у матери. «Спал бы с женой, знал бы». Недовольно выплюнула она. Мать нервничала, хотя и пыталась скрыть. Ее отец увел на разговор, но пока вроде тихо. Герман отложил круассан, который разогрела для него мать, и вышел из-за стола. «Не вмешивайся, пожалуйста!» — прошептала она ему в спину. Но ему и не пришлось. Едва он оказался в коридоре, как дверь в бильярдной отворилась, и оттуда буквально вылетела Алиса. Одного взгляда было достаточно, чтобы понять, разговор оказался совсем нерадостным. «Что он тебе сказал?» Бесцеремонно начал Герман. «Он тебя ударил?» Литвинов демонстративно игнорировал появившегося рядом тестя. Пусть это было по-мальчишески, но он хотел показать себя, хотел нового скандала, и он его получил. «Все хорошо, Герман», — примиряюще сказала Алиса. «Пойдем». «А что может случиться с Алисой, когда она со мной, парень?» Климов ненавидел Германа не меньше, чем тот его, и тоже хотел высказаться. «Может, мне еще у тебя разрешение спрашивать, как и когда с дочерью разговаривать?» Пафос у Климова зашкаливал. Нет, он реально не помнит, что натворил. Как он вообще мог так высоко подняться? «А неплохо бы было», — ощерился Герман. «Я ее муж, как-никак». «Сопляк ты, а не муж, пацан. По бабам только и можешь шляться. Я уже жалею, что разрешил тебе жениться на своей дочери». В коридоре уже появилась мать и теща. Отца пока не было, но Герман уже закусил у дела. «Жалеете? Вас же папа спонсирует. Этот дом, кстати, он снял на праздники. Вы ни копейки не заплатили». Герман взорвался, но, переступив черту, он не остановился, пока не вывалил на прокурора всю свою нерастраченную злость и ненависть. На удивление ответа не последовало. Климов все молча выслушал и, не сказав ни слова, вышел из дома. «Что ты натворил?» — одними губами прошептала Алиса.